Настроение с самого утра у меня было не очень. Я полночи уснуть не мог, так и эдак прокручивая в голове разговор с Москвичевым. Неудивительно, что побудка застала меня невыспавшимся и злым на весь мир. Топтаться на месте, что может быть хуже? Лично мне в жизни ничего никогда не давалось просто так, без усилий. И в высшей степени хреново понимать, что усилия-то ты приложил, постарался, но от того, что сделал, безнадежно мало для исправления создавшейся ситуации. Я не люблю чувствовать себя беспомощным, не люблю обстоятельств, которые не оставляют выхода. Плыть по течению и ждать, что все само собой образуется, претит моей натуре. «Иди сюда!» На выходе из барака кто-то цепко ухватил меня за рукав. Будучи в скверном расположении духа, я дернул руку на себя и развернулся к невежде. Парень примерно моего роста и комплекции продемонстрировал открытые ладони. «Спокойно. Есть тема. Надо поговорить. Отойдем?» Кивком указав направление, он шагнул в сторону, обходя барак. После секундного промедления я последовал за ним и тут же остро пожалел. Зайдя за угол, я увидел парня, а рядом с ним еще двоих знакомых мне заключенных, обоим под 40 или чуть больше, крепкие, жилистые, со злыми, безжалостно заискивающими глазами голодных дворовых псов. Знакомый типаж. «Он с тобой пойдет сегодня, спустится в шахту, потрудится». Один из них, не тратя времени на представление, тут же перешел к делу. Судя по всему, в спутнике он мне сулил как раз того, кто встретил меня у выхода. «Ты будешь сегодня делать шурфы. Если получится, будете делать вместе. Не выйдет, запомнишь где и отведешь его потом на место. После — свободен. Выполнишь, как я сказал, помогу с лазаретом для твоих немощных. Понял меня?» Говоривший произносил слова с линцой, слегка растягивая их на блатной манер. Барак был разделен на три отсека. В одном как раз и обитали подобные личности — мутные, мразотные типы со своими понятиями и понтами. До недавнего времени ни я, ни мои товарищи их не интересовали. «Когда будет лазарет?» — не стал я кабениться. «Срастется. Значит, вечером будет», — пожал плечами мой собеседник. «Отвечаешь?» — не отступил я. До того молчаливый персонаж, угрожающе переступив с ноги на ногу, шагнул ко мне. Опустил руку в карман, совершенно не по закону нашитый на робу. По крайней мере, именно мне, да и всем, кого я знал из заключенных, карманы на одежде были запрещены. «Стой, шалый!» Повелительно прекратил демонстрацию силы и серьезности намерений главный и, обратившись ко мне, сказал то, чего я ждал. «Делюгу провернешь, лазарет будет. Заложишь, твои до вечера не доживут». «Идет», — быстро согласился я и глянул на предложенного мне в напарнике парня. «Погнали на построение». После короткой проверки нас вывели отрядами за территорию лагеря. Там, на небольшой погрузочной площадке, нас уже ожидали автомобили с обязательным сопровождением двух мотоциклистов, вооруженных пулеметами. Ничего не спрашивая, мой нежданный попутчик запрыгнул следом за мной в кузов «Опеля» и устроился напротив. При ближайшем рассмотрении навязанный мне блатняк оказался старше, нежели я предполагал. Морщинки в уголках глаз выдавали истинный возраст, хорошо за тридцатник. Впрочем, при всей своей нелюбви к подобной публике, вынужден признать, выглядел он довольно презентабельно. Чистое лицо, приятные, располагающие черты, отсутствие наколок на руках. А главное – взгляд. Мы рассматривали друг друга, не стесняясь. В его глазах можно было прочесть иронию, легкую насмешку, но ни в коем случае нет трусливое превосходство. Обычная шантропа и гопники по своей природе – мрази и шваль. Пока их не наберется достаточно, чтобы сгрызть тебя, они будут лизать тебе зад. Как только критическая масса будет пройдена, и они решат, что сильнее, тогда берегись. Вся остальная шушера отличается разве что сроками, проведенными в неволе. В остальном – точная копия. Чушь – это все. Блатная романтика, законы и понятия. На это кладут с прибором сами зачары, когда им выгодно. Так вот, этот был иной породы. В нем чувствовалась сила, личное, свойственное лишь ему. Его агрессию, злобу и ответственность за происходящее рождал не стадный инстинкт, а свои собственные ум и характер. Этот человек был гораздо более опасен, нежели те два клоуна, с которыми я имел беседу за бараком. «Делать будешь все, как я скажу. Сделаем, разойдемся. А за лазарет я тебе сам отвечу. Пойдет так?» Пожалуй, этому следовало верить. Иллюзий по поводу людского племени я давно не испытывал, однако некоторые индивидуумы умели держать слово. Кажется, этот был из их числа. «Пойдет. Как звать тебя?» Мужчина ухмыльнулся, демонстрируя ровные, неиспорченные зубы, и протянул ладонь. «Лавкач!» «Да уж, погоняло, подходило. Мужик явно был непрост». «Бон!» — пожал я руку. «В чем будет заключаться задание?» Лавкач откинулся спиной на борт кузова, выразительно взглянул по сторонам, на болтающих о своем или уныло молчащих рабочих. «Не сейчас. Просто будь рядом со мной. Все очень просто. Минимум риска на выходе — хороший навар. Не кипишуй». И отвернулся. Остаток нашего пути до шахты прошел в молчании. Лавкач намеренно не обращал на меня внимания, ну а я и не навязывался. Полчаса покоя были даже в какой-то мере на пользу. Достаточно времени, чтобы пораскинуть мозгами. Еще совсем недавно, мрачно поедая утреннюю гречку и кофе с бутербродом, я старался не думать ни о чем. Прежде всего, потому что отдельных мыслей не было. И тут на тебе, как протянутая с неба Божья рука. Жизнь давно отучила меня радоваться представившейся возможности. Тем более, если вариант выпадает в тот момент, когда я приперт к стенке. В первую очередь, это вызывает у меня подозрение, заставляет думать, кому же это выгодно. Если урки действительно крутят через меня какую-то свою комбинацию и в итоге по-честному расплатятся со мной, я не против. Вот только весь мой прежний опыт общения с зэками сводится к одному – верить им нельзя. Сволочная порода людей, которые понимают и уважают только себя. Все остальные достойны лишь развода и китка. С другой стороны, что я теряю? Разве что призрачный шанс на благополучное разрешение создавшейся ситуации, не более того. Но не стоит в моем положении пренебрегать даже такой возможностью. Так что пробовать буду. Решено. Я никогда не чурался физического труда. Но вместе с тем мне редко, когда выпадала возможность доказать это на практике. По молодости зарабатывание денег сводилось к разным мутным движениям за гранью закона. Мне не приходилось впахивать грузчиком, у меня были иные занятия, где, впрочем, также ценилась физическая форма. Не буду скрывать, от тюрьмы меня спасла армейка. Мне светила весьма приличная статья, по которой даже первоходок я мог сесть. Но, как частенько это бывает, военкому нужен был план, а мне следовало уйти от уголовной ответственности. В определенный момент наши с государством цели сошлись, пожалуй, в первый и последний раз. Выиграл я или проиграл, не попав на зону? Для меня вопрос никогда не стоял таким образом. Я отдавал себе отчет, что система в любом случае сумеет использовать меня так, как надо именно ей. В части оказалось немало парней, подобных мне, мягко говоря, не совсем законопослушных. Многие имели за плечами судимость. В армейке я только укрепился в мысли, что не стоит судить о людях по первому впечатлению и потому, какое прошлое у них за плечами. Главную роль играло настоящее. То, на что они готовы в данный момент, и как относятся именно ко мне. Многие из ребят оказались неплохими товарищами и здорово меня выручали на солнечном юге нашей прекрасной родины. Некоторые там и остались. Навсегда. Мне повезло. Причем даже не потому, что я остался в живых, хотя уже одно это, безусловно, немало. Больше меня радовало, что я приобрел те самые навыки, которые мне нужны. Бесплатно. Не могу сказать, что в армии мне безумно понравилось. И утверждать, что сильно прикипел к автомату и рейдам, тоже будет глупостью. Просто возвращаться на гражданку мне хотелось меньше, нежели шариться по горам. В общем, я подписал контракт, по которому честно отрубил еще некоторое время. После увольнения пошел в охрану и занимался почти тем же самым, чем промышлял и до армии. разве что в той или иной степени, применяя умения, которые дала мне война. Собственным экскурсом в прошлое я пытаюсь подвести вот к чему. Работы я не чурался, однако мне никогда не выпадало пахать по-серьезному. Таскаться с отбойным молотком по узкой шахте было для меня внове, однако габариты и достойная физическая форма сделали свое дело. Мне с первого же дня был определен помощник, и я без устали, выполняя взятые на себя обязательства, работал с утра и до вечера. На следующий день выдали уже двух подсобных, поскольку один, понятное дело, не справлялся. Так вот, ныне роль моего второго номера принял на себя ловкач. Безропотно переоделся в теплые штаны и ватник, водрузил на голову каску, вернее, стальной шлем, отдаленно напоминающий немецкие образцы, получил кирку и лопату. Все это молча и, я бы сказал, обыденно. Я отметил и следующее обстоятельство. Выдающий снаряжение и одежду, заведующий пунктом снабжения, смене напарника не удивился. Комендант временного лагеря удовлетворился визуальной проверкой, когда мы, стоящие на импровизированном плацу, произвели расчет. Бригадир, назначая пары на работы, не задумываясь, поставил меня с ловкачом. Я не был склонен считать происходящее случайностью. Я, например, не знал, что мне предстоит изготавливать шурфы для закладки взрывчатки. Известно это стало лишь после утренней проверки, при определении объема работ бригадам и парам. Ловкач же знал об этом заранее. Соответственно, никаких сомнений не могло быть в том, что предварительная работа им и его кодлой с работягами, а вернее с теми, кто что-то значил, из начальства была проведена. Не нужно было обладать особой проницательностью и для того, чтобы определить, что именно требовалось моему новому напарнику. Примостившись на сваленную в кучу породу, я задумчиво посмотрел вниз. Положил на колени погашенный фонарь. «Потуши!» — кивнул ловкачу, и тот, отлично меня поняв, выключил свой осветительный прибор. Узкая выработка, в которую мы забрались, мгновенно погрузилась во тьму. В абсолютную тьму. Ни лучика света, ни отблеска его. Первым желанием человека, оказавшегося в кромешной тьме, будет желание света. И я ничуть не удивился, когда мои пальцы покрепче обхватили рукоять фонаря. Хоть какое-то спокойствие и уверенность. Но свет нам с ловкачом сейчас был противопоказан. Мы забрались в боковой штрек с одной единственной целью – спрятаться. Мой напарник пошевелился. Не нужно было никаких объяснений, и так понятно, страшновато. Мне и самому было неуютно, хотя приводить себя в пример тоже не совсем корректно. Но какой из меня опытный шахтер? Так что я только заново ощупал фонарь, который не выпускал из рук, и постарался выкинуть из головы иррациональный страх темноты. Было чем занять свои мысли. А именно, наконец-то озвученным предложением ловкача и сутью задания. Мне было предписано не только проводить напарника до изготовленных шурфов, но и изъять вместе с ним взрывчатку, конкретно патроны аммонита, килограмма по полтора каждый. Для успешного проведения операции требовалось спрятаться, подождать, пока взрывники заложат заряды, дойти до шурфа, затем, в зависимости от обстоятельств, или отключать сеть, или просто забрать патроны. План был прост и вполне работоспособен. Пока взрыв не будет инициирован, сами по себе заряды не взорвутся. Их достаточно безопасно переносить с собой, перемещать, транспортировать. «Взрыва сколько?» – произнес я в темноту. 4:30. Часы у меня есть», — ответил ловкач. Мог бы не добавлять второе. Я сразу обратил внимание на его запястье. Наручные часы, как и любые другие, были редкостью в лагере. «Нас выпустят и не проверят даже», — озвучил я то, что волновало меня в не меньшей степени, чем время подрыва. «Запросто», — уверенно обнадежил собеседник. Вроде бы все выглядело гладко. Как раз сейчас, судя по хронометражу, должны устанавливать взрывчатку. Сколько им понадобится на это времени, я не знал. Однако был уверен, момент прохода взрывников обратно к клети мы не пропустим. Наше боковое ответвление было не слишком далеко. При должной внимательности услышим шаги и голоса, и в запасе у нас останется не меньше 2 часов, течение которых надо будет забрать часть зарядов и подняться наверх. «Сколько возьмем?» — уточнил я. «Сколько надо? Закройся и не отсвечивай!» Лавкач выдал мне довольно неприятную отповедь. Я неразличимо в темноте нахмурился, не соглашаясь с тоном и выражениями. Впрочем, язык за зубами придержал. Обижаться или вступать в словесные баталии сейчас было явно не время. За беседами мы вполне могли бы пропустить взрывников, что, в свою очередь, гарантировало целый букет неприятностей. И пропустили такие. Не знаю, что повлияло. Скорее всего, нервное напряжение, да и усталость от прошлых дней добавила своего. В общем, прислонившись спиной к стене, надвинув поглубже каску на лоб, я просто-напросто вырубился. И очнулся, лишь свалившись со своего камня. Вольно приложился локтем и, как это бывает с просонья, заозирался по сторонам, пытаясь определить, куда же я попал. Через несколько секунд я уже включился в действительность и вспомнил, что к чему. Зашарил вокруг себя в поисках фонаря и подал голос. «Лавкач, времени сколько?» Напарник, судя по шороху, встрепенулся. «Понятно. Тоже спал». Щелкнул переключатель, и яркий луч света разорвал темноту. Прищурив глаза, я рассмотрел свой фонарь и прибрал его к рукам. Повернулся к Лавкачу. «Времени сколько?» Тот, не отвечая на мой вопрос, решительно поднялся, одергивая ватник. «Пойдем, в темпе!» «Сколько времени?» — повторил я вопрос, убирая фонарь в карман и не двигаясь с места. Лавкач, сделавший несколько шагов к выходу, обернулся. «Показывай, где закладка?» «Время покажи!» Напарник мазанул фонарем мне в лицо. Я отвернулся, прикрывая глаза рукой, и тут же схлопотал довольно увесистый удар в плечо. Такой, знаете, для разминки. Или в качестве предупреждения. «Не бурей!» — прикрикнул Лавкач, когда я отступил от него на шаг, пытаясь вслепую разорвать дистанцию. «Иди и показывай закладку!» Я сделал еще шаг назад, вынул фонарь из кармана и включил его. Линии света скрестились на полу, будто в руках у нас были легендарные световые мечи. Впрочем, на джедаев мы тянули слабо. «Сколько времени? Я взрываться не полезу!» Четко обозначил я свою позицию и приготовился к возможному обострению отношений. Меня раздражала дурацкая манера практически всех, с кем я сталкивался в этом мире, решать вопросы методом силы. Такое ощущение, что здесь никто и никогда не получал отпора. «Час до взрыва!» — неожиданно пошел на попятную Лавкач. Видимо, решил, что спорить со мной себе дороже. Вполне здравый выбор. «Покажи!» — не повелся я. Грош цена любым обещаниям и словам. Верю лишь тому, что вижу и могу потрогать руками. Напарник завернул рукав, показывая запястье. Я посветил и убедился в правдивости слов Лавкача. Действительно, до декларированного времени подрыва у нас оставался примерно час. Времени вполне достаточно, чтобы снять закладку и подняться по шахте на второй уровень. Тогда идем. Вот теперь, когда у меня не осталось никаких сомнений, можно было и приступить к заданию. Впрочем, это отнюдь не означает, что я забыл удар в плечо и спустил резкий тон на тормозах. Ничего подобного. Просто всему свое время. Обогнув Лавкача и подсвечивая себе фонарем, я направился к выходу из нашего штрека. Напарник топал позади, аккуратно ставя ноги, а также не пренебрегая собственным светом. Перелом или растяжение, пробираясь по завалам породы, заработать можно было запросто. Осторожно передвигаясь, мы выбрались на основную магистраль. Достаточно широкий тоннель с укрепленными стенами и потолком, освещенный подвешенными лампами. Тут дело пошло веселее. Фонари мы погасили и увеличили темп ходьбы, чуть ли не бежали. Ожидание подрыва, давлеющее над нами, изрядно способствовало ускорениям. При этом мы перестали смотреть под ноги, да и вообще мало обращали внимания на то, что творится вокруг. Дефицит времени заставлял пренебречь тем, что в тот момент считалось не столь важным, и это, понятное дело, явилось ошибкой. Следовало задуматься о том, что в буквальном смысле валялось под ногами или было на глазах. Под ногами валялись провода, по которым мы фактически бежали. Обычно изолированные электрические провода. И было их слишком много, чтобы произвести один единственный взрыв, в отрытых лично мною двух шурфах. Почему я считал, что они тянутся именно к подрывной машинке? Уж худо-бедно отличить подрывную магистраль от силовых кабелей, идущих на свет, вентиляцию и потребляемую энергию я смогу. Так вот, этих самых толстых, в оплетке, многожильных, не было вообще. По полу змеилась лишь тонкая проводка к детонаторам. Во-вторых, по потолку, там, где всегда проходило освещение, осталась проложена лишь линия с аварийными лампочками. Все остальное было не то чтобы обесточено, свернуто и унесено прочь. Оба обстоятельства я отметил краем сознания, но значения им не придал. Но, судя по всему, нестыковки все же засели занозой в мозгу. В процессе бега я никак не мог отделаться от мыслей о неправильности происходящего. «Стой!» — выдал я приглушенно и остановился. Ловкач недоуменно встал в двух шагах. «Чего?» — раздосадованный напарник, судя по всему, готов был обвинить меня во всех смертных грехах и прежде всего в саботаже. Я же, прислушавшись, отметил еще одну странность. Насосы не работают. Убей бог, не знаю, должны ли они вообще работать при подрывах. По крайней мере, раньше я ни разу не слышал, чтобы их останавливали. И проводов здесь дофига. Тут что-то не то, ловкач. Мне кажется, они будут рвать не один заряд в нашем шурфе, а больше. Я наконец-таки оформил мысль и уложил ее в достаточно лаконичную фразу. Нахмурившийся ловкач не дал себе труда поразмыслить над моими словами. Он эмоционально махнул рукой и сделал шаг ко мне, явно и недвусмысленно угрожая. «Толковище не устраивай! Послали на делюгу, так проворачивай! Делай, что велено! Шутки будешь шутить! Попишу!» Поддержку своей речи блатняк скользнул рукой в карман бушлата и вытащил из него нож. Скорее даже заточку, узкую, напоминающую шило. «Ну?» Ловкач ткнул в мою сторону вооруженной рукой. «Я вор, но крови не побоюсь!» Вздохнув, я поймал себя на мысли, что ссориться с блатным не хотелось. Не в тех я был условиях, чтобы устраивать разборки и демонстрировать чудеса рукопашного боя. Не время было и не место. Да и охоты к этому никакой не было. Закусы вот эти на ровном месте ни к чему не вели. Но оборонительную позицию я все же занял. Повернулся левым боком, выставляя руку вперед. По большому счету, не страшен он мне был. Какой бы ни есть ловкач-умелец в обращении с ножом, однако же я тоже не лыком шит. Тяжелая ватная одежда, в которую мы были облачены, давала вполне надежную защиту. Разрезать ее сложно, а пробить еще надо суметь. Однако драться нам не пришлось. Как раз в тот момент, когда я внимательно следил за блатным, из-под лобья рассматривающим меня, за спиной раздался приглушенный звук взрыва. Не мешкая и не оборачиваясь, я резко обогнул ловкача, бросившись в один из боковых штреков. «За мной! Прячься!» Сложно сказать, услышал меня напарник или нет. Еще через секунду, едва я успел влететь в затемненный проход, земля ушла из-под ног. Чудовищной силы звуковая волна начисто оглушила меня. Я, потеряв ориентацию в пространстве, свалился на пол, прибольно приложившись при этом всем телом о камни. Несмотря на боль, я тут же поднялся на четвереньки и со всей доступной скоростью рванул дальше и глубже в темноту, благо штрек устремлялся вниз. При этом я мало что соображал, но помнил одно – именно сюда, в это боковое ответвление, электрические провода не вели. Тем самым я хотя бы избегал опасности нарваться на прямой взрыв. Не могу однозначно сказать, сколько времени мне понадобилось, чтобы остановиться. То, что я ободрал ладони и хорошенько изодрал ватник на груди и животе, могу поручиться. А вот с хронометражом – не знаю. В общем, в какой-то момент я застыл и остался лежать на каменном полу, широко открыв рот и зажимая ладонями уши. Взрывы, как я и опасался, шли цепные, один за другим, и, происходя в замкнутом пространстве, хорошенько оглушали. Кроме того, прямо под телом подпрыгивал пол, что тоже не добавляло оптимизма. Я не исключал, что в сей же момент обвалится потолок, подведя печальную черту под всей моей жизнью.